встрепенулся дядя Леша, но его пыл охладил отец Иаков. — Остынь, Алексей. — Не могу понять, почему и зачем, — сказал он, снимая и аккуратно сматывая веревки, которыми были увязаны дрова на санях. — Но вся техника, которую мы встречали на дорогах, была разбита и искорежена. — Люди ломали машины от отчаяния, — объяснил Драгон, набирая дрова, чтобы сразу нести их на веранду, где у стены дома уже поднималась длинная аккуратная поленница. — Когда теряешь почти все, чем дорожил в жизни, возникает искушение уничтожить и то немногое, что еще осталось. Я прошел через это и чуть-чуть самого себя не потерял. — Глядеть спокойно не могу на бедных бурлаков наших, — вздохнула мать Евдокия. — Что есть бурлаки? — спросил Драгон. Бурлаки в старину на Руси тянули по рекам суда с помощью длинной веревки, бичевы, — пояснила мать Евдокия. — Может, лебеди привести на подмогу? Пусть в бабушкином приюте будет лошадка, везущая хворост воз. — А что есть лебедь? — спросил Драгон. — Я мнил, что лебедь есть птица. — Да нет, — пояснил дядя Леша. — Это конь. По имени Лебедь, в долине у нас живет. По национальности француз, но воспитан при монастыре, так что не волнуйся, ревнитель православия. — А-а-а! — сказал Драгон и понес в дом огромную хапку дров. — Не пойдет, дядя Леша, — сказала мать Евдокия, спустившись с крыльца и тоже набирая хапку дров. — Лебедя дети долины ни за что не отпустят. Ты лучше потом смастеришь тележку, чтобы он мог наших новых детей по долине катать. — Хорошая мысль, мать Евдокия, запиши, а то забудешь. Они один за другим прошли с дровами на веранду и начали складывать их у стены в поленницу. — Дядя Леша, я, кажется, знаю, как можно наладить доставку дров из леса без бурлачества, — сказала мать Евдокия, укладывая полени. — Сказывай, умница! — Наш монастырский мобиль. Ты теперь сможешь его починить? — Вестимо. У меня есть инструменты и детали. Починю. Двигатель у него цел. Ну вот. Когда мы приедем в бабушкин приют за очередной партией людей, мы пригоним сюда наш монастырский мобиль. Потянет он сани по снегу? — Потянет. Куда он денется? Я знаю, как приспособить его колеса для езды по глубокому снегу. Это будет великолепно. — заметил отец Иаков, аккуратно укладывая дрова. — Если у нас будет мобиль, который может проходить по глубокому снегу, мы можем использовать его не только для вывоза дров из леса. — Понял, — сказал дядя Леша. — Скажем так. Днем, пока ваши лесорубы валят деревья и готовят дрова, два человека, один за рулем, другой с оружием, могут обшаривать окрестности в поисках погибающих людей, а к вечеру они возвращаются и вывозят дрова из леса. Когда с дровами было покончено, бурлаки пошли в дом отогреваться у камина. «Мать Евдокия, из вашего разговора с Алексеем я понял, что вы собираетесь не только детей, но и других людей отсюда перевозить в долину?» — спросил отец Иаков. «Конечно». Я думаю, матушка благословит в следующий заезд забрать у вас всех стариков и больных. Только просьба к вам большая, батюшка. Слушаю, мать Евдокия, подготовьте этих людей к жизни в долине. До сих пор с нами спасались лишь те, кто сознательно отверг Антихриста. Да, я понимаю, какой-то отбор должен быть, но в значительной степени он и так происходит. Каким это образом? Самым естественным. Скорбь и любовь, действуя по отдельности, зачастую озлобляют людей или делают их себелюбцами. Но когда скорбь вдруг встречается с любовью, это очищает. Почти ни у кого из тех, кого мы подобрали на дорогах, уже нет четкой печати Антихриста. Их страдания и наше сострадание к ним почти стерли ее. — Вот именно почти, — заметил Драгон. У шести наших гостей еще сохранилась печать. Упрям человек, но с этих я глаз не спускаю. Драгон у нас теперь ответственный за безопасность места Ланселота, — пояснил отец Иаков. У меня же опыт. Я сам был скорбным негодяем. Пускай в вашу долину, мать Евдокия, отправляются не те, кто мечтает круглый год есть фрукты и пить молоко,